Глава 59. Арифметика любви и успеха. «Как? И это все?» «Да, Полина, больше мне нечего тебе рассказать», — заявил как-то Балашов. «Но ведь еще столько вопросов осталось без ответа». «Например?» «Например, как все-таки достичь успеха?» Улыбаясь, он сказал: «Эта книга и есть ответ, как научиться зарабатывать деньги, как добиться успеха в жизни с помощью своей речи, хобби, черт характера и семейной истории. Эта книга сама по себе и есть наглядное пособие по реализации идей, моей идеи написать книгу. Конечно, на любом пути к успеху будет возникать несметное количество проблем, но на все вопросы ответить невозможно. Скажу только, что рано или поздно все получается, если продолжать делать попытки, продолжать работать над бизнес-идеей, увлечением, пытаться поменять среду общения и обитания. В любви, бизнесе, успешной жизни лучше всего использовать не высшую математику или физику, а простую арифметику, сложение, вычитание, умножение и деление. Если вдуматься, какова вероятность того, что вы в жизни встретите того самого любимого человека или откроете тот самый бизнес, который сделает вас счастливым и богатым? Если анализировать свою прошлую жизнь, диву даешься, как это вообще стало возможным. Сплошные случайности. Случайно кого-то встретил, случайно сел в троллейбус, случайно опоздал, случайно нашел. Но есть во всем этом какая-то закономерность, связующая нить между прошлым и будущим. О любви. В начале фантазии присутствует некий образ нужного человека. Образ, как правило, ограничен образом матери или отца. Согласно Фрейду, девочки выходят замуж за своих психологических отцов, а мальчики всю жизнь ищут психологическую мать. Потом человек натыкается взглядом где-нибудь в кафе, баре, на вечеринке или на улице на кого-то, чей образ кажется ему привлекательным. Если происходит знакомство, человек бессознательно оценивает партнера по тембру голоса и запаху. Тембр голоса человека четко сигнализирует о симпатии к вам, как, впрочем, и об антипатии. Если тембр голоса вам кажется приятным, вы нравитесь человеку. Если нет, скорее всего, что не нравитесь. Кстати, в мире уже создана компьютерная программа «Детектор любви», определяющая по тембру голоса симпатию или антипатию. Этот детектор сделан на основе системы голосового анализа. На мониторе этого прибора 5 лепестков. Когда на голос реагируют все 5 лепестков, вы нравитесь человеку. Если один или вовсе ни одного, как бы человек ни улыбался, на самом деле вы ему неприятны. И вот, когда выбор произошел, вступает в действие яйцеклетка, которая выбирает отличие по максимальному отличию от своего генетического кода. Вся история эволюции построена на простом отличии. Воистину, арифметика, арифметика, арифметика. Поэтому нет смысла себя казнить, испытывая чувство неполноценности от того, что вас кто-то где-то отвергает. Рано или поздно найдется подходящий вам генетический код, как в жизни, так и в любви. О бизнесе. То же самое и в коммерции. Всегда найдется дело, подходящее человеку по структуре его мышления и по его семейной истории. Согласно простой науке арифметики, нужно просто делать частые попытки. Не останавливаться на одной, двух или даже десяти, а продолжать искать. Арифметика успеха в любви и в бизнесе покоится на простом принципе – частоты попыток. Чем больше попыток, тем больше вероятность успеха. Опытные ловеласы, как и хорошие бизнесмены, просто много предлагают. И из 10 попыток одна когда-нибудь все равно будет успешной. Но для всего этого нужно принять ответственность за свою судьбу, за свое будущее, за свой выбор. Нужно перестать плыть по течению и создать свой собственный план жизни. А в самом конце книги поставь вот это. Балашов взял со стола несколько листов исписанной бумаги и передал мне. Now that's the end of the story. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.